Наставление 54. Благоугождайте Богу, друг о друге пекитесь, не себе угождая, не будьте мудры о себе, единодушны будьте. Ведайте, что это Бог требует от нас, чтобы мы жили благоугодно Ему, нудя себя в нынешнем веке к подвижническому самоутеснению, в чаянии получить жизнь вечную. Убойтесь уж единого страшного в судах своих, и добре ведите себя друг ко другу, не предпочитайте всему плотские пожелания ваши, один другого увлекая в свои страсти. Все узнаю, что вы спорливы в беседах между собою, не о том рассуждая и не то изыскивая, что вообще всем полезно, но к чему каждого влечет свое расположение к угождению себе». И в этом не исполняете вы апостольской заповеди заботиться друг о друге, как о членах одного тела. Если вы согласны в чем добром, все, то благоприятно дело ваше. Если же разномысленны и, следовательно, самолюбивы и мудры в себе самих, то подпадаете под пророческое горе, ибо велигласнейший Исаия говорит: «Горе, и же мудрый в себе самих и пред собою разумней». Тот добре жительствует, кто не упорствует ни в чем, и не по своему особому смышлению и решению говорит или делает что, но как требует предлежащая нужда. Если вы будете таковы, то не станете воевать один против другого, и не допустите ни столкновений между собою, и возгордения, ни осмеяний. Сколько было верующих в Иерусалиме в начале, но у всех, как написано, была одна душа, и никто ничего не имел своего, ни желания, ни стяжания. Труда требует монашество, особенно же смирение. Покой в будущем, но и здесь есть плод труда. И все монастыри трудом живут. Смиренно покоряясь всему, мирно живите, донде же предите. Братья мои, многодельна жизнь монаха и многотрудна. Требует пота и терпения, главнейшее же — смирение. Отличающийся сею добродетелью безопасен от падения по святым отцам. И как злато очищено, пригоден будучи, ко всякому делу многоценным является. Трудитесь вы до утомления в делах ваших, знаю. Да дарует вам Господь милость и благоживотие по отжитии здешней жизни в жизни другой. Но и здесь находим мы плоды труда к утешению и упокоению нашему по телу. Будьте при том удостоверены, что не мы одни добываем трудами благопотребные для жизни, но и каждый монастырь трудом и потом хранит жизнь свою. Ибо можем ли мы делать ложным слово неложного Бога нашего, рекшего працу, в поте лица твоего снеси хлеб твой? Никак. Смиренно покоряющийся сему закону жизни добре шествует путем Божьим. Имейте в утешении себе и укрепление благословения Отца нашего. Имейте моего смирения, усердную молитву, коею, хотя и недостоин, каждодневно умоляю Бога милосердного, сохранитеся вам во взаимном мире, друг друга щадении, миловании и люблении, дабы, когда придет время разрешиться каждому из вас от тела, он при неосуждающей совести с благою надеждою перешел из сей жизни в другую и получил там вечно блаженное себе воздаяние. Пахомий, брат, почил. Поминайте добродетели его без дерзновения, воздержания, смех до улыбки и то иногда только, трезвение, и подражайте ему. Благодарю Бога, являющего среди нас достойных людей. Вчера почил брат наш Пахомий. Вспомните о добродетели сего мужа, как он был бездерзновен и в какой мере имел воздержание. Ибо отец наш говорил, что когда он был садовником, то кроме того, что давалось на трапезе, не позволял себе коснуться самого даже ничтожного плода. И как от других я слышал, он даже и того, что давалось для снедения вне трапезы, не съедал в саду, чтобы кто не возымел подозрения на него во вред себе. Всем нам известно также, что он никогда не смеялся и никогда не заходил далее улыбки, всегда сохраняя строгое к себе внимание и трезвенное настроение. И делатель Божий был он воистину неутомимый, трудясь, как знаете, день и ночь, отошел блаженным. Не переставайте чтить его самым полным чествованием, но и добродетелям его подражать поревнуйте, чтобы из вас каждый, отходя от зде, оставил по себе добрые воспоминания и назидательный пример всему братству, так что в вашей власти лежит, каким кто желает быть признан по представлении, блаженным ли, или святым, или преподобным, или другим каким именем желает кто почтен быть тогда, возможно это для него». Если от зде уже будет он сообразно сим настраиваться. И никакой нет к тому непреодолимой препоны, никакой невозможности, как показывают примеры восхотевших сего и явивших себя такими. Вы же захотите быть названы блаженными, равноангельными, богоугодными, и это будет нам, если будем воздержаны от пожеланий своих, если возлюбим понуждать себя на всякое добро, если изберем смиренно мудрствовать во всем. Уверен я, что вы таковы есте и таковыми пребудете, и что многие из вас приносятся нашей обителью, как честные Богу приношения. Восхищаюсь и всяким утешением преисполняюсь, что Бог, несмотря на превеликое мое недостоинство, даровал мне таких братьев, дерзаю сказать, ни в чем не отступающих от древних, но в равной им мере и от мира отрешившихся, и послушанию себя подчинивших, и предавших себя за имя Божие даже до смерти. Благодарение Богу и в последние дни сии призвавшему и явившему таких избранников своих, ибо везде и по всей земле много угождающих Ему. Работайте же, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Взыщите Его и постигните, дающий вам Царствие Небесное. Наставление 55. Выражает свое благоволение к ревностным труженикам и просит ревновать и о духовных деланиях, и о монастырских послушаниях. Святый Василий Великий сказал, что Всеблагий Бог для того дал нам дар слова, чтобы мы открывали друг другу советы и помышления сердец своих. И сей я открываю вам, что есть сердце смирения моего, что хотя сам я окаянен по множеству грехов моих, но, оставляя свою немощь и опасность своего положения, всю заботу мою обращаю на вас. За вас страшусь и трепещу, и по вас подвизаюсь во всем. Почему кто из вас печется паче всего о спасении своем? Тот не чадо мое, но Господин, Владыка и Отец, и я мысленно повергаюсь к ногам Его. Кто скор и ретив в делании дела своего, тот сила моя и крепость. Кто молчалив, смиренно мудр и трепещет словес Божьих, тот душа моя, сердце мое, ум мой. Но раздражаюсь на ничего не делающего, когда же не ясти достойного по божественному Павлу, также на мешкотного, на ленивого, на ропотливого, на сонливого и на дремлющего за делом. Прошу убо вас, восстанете, чада мои братья, сподвижники и шественники мне на пути, ведущем на небеса. И, во-первых, емлитесь за духовное делание тепло и крепко, возгораясь, как огонь, и спеша к ночным псалмопениям и дневным молитвам, а потом обращайтесь и к телесным делам, кои у вас на руках, вставая как можно раньше и не допуская до того, чтобы солнце застало кого на ложе, как заповедал Василий Великий. В жаркие же часы дня можно соснуть, но довольно одного часа, и скорее вставайте. Слышишь, что написано в божественных Евангелиях? «Зело рано придоши жены на гроб, зело рано течаста Петр и Иоанн». В полунощи восстали Павел и Сила на молитву, подражая тому, что поется в псалмах, Псалом 118, стих 62, и что еще говорит о себе Павел. «Ночь и день делающие, да не утекчим кого от вас». Видишь, вот апостол, проповедник Евангелия, ловец Вселенной, после такого служения словом обращался к занятию и ручным заботам, подаваясь им нам образец жизни по Богу. Спешите на дела, поощряя друг друга и не дожидаясь другого зова. Препобеждайте страсти, и хоть будете в ранах от них, не лишитесь награды добрых воинов. Будьте незабывчивыми слушателями слова, но творцами закона и исполнителями того, что возвещено нам по Божественному совету. Соревнуйте друг другу и друг друга возбуждайте, кто скорее других к послушанию. Тот, кто не дожидается второго слова от повелевающего. Кто выше в смирении? Тот, кто с первого слова падает ниц и спрашивает прощения и принимает на себя всякую клевету. Если вы таковы, то добре ведаю, что радуетесь и веселитесь, вземлитесь надеждами к бесстрастию и возноситесь чаяниями к блаженству небесному, пребывая чистыми душою, независтливыми и неподатливыми на страсти. Ибо хотя получаете уколы и щекотание страстей, но, быв вооружены такими духовными доблестями, вы отражаете борющих вас демонов. Впрочем, кто из воюющих не получает уязвлений, хотя и победу одерживает? И такого, как не уврачевать Царю Небесному, хотя бы он весь был в ранах, только бы не был он умерщвлен грехом? Будьте милостивы не к людям только, но и к скотам. Будьте милосерды, як уже и Отец ваш Небесный милосерд есть. Утробы нечестивых, как написано, не милостивы, праведник же милует души скотов своих. Во-первых, являйте милость взаимно к себе самим, а потом и к животным. Не оставляйте их и ненакормленными, и ненапоенными, но в свое время и корму им задавайте, и на водопой водите. То и служит очевиднейшим признаком, что подъеремные животные принадлежат монахам, когда они откормлены и сильны. Если же они не таковы, то это не монастырские, а мирян или злых, или неразумных. Берегите вещи, даже обноски и чурбаки. Покажите вы себя точными исполнителями правил жизни вашей, даже до малейших черт. И как в другом ревнуете вы быть верными сим правилам, так соблюдайте их в отношении к вещам. Ни овощей не бросайте, как попало, ни плодам не давайте преть, даже лоскутами какими старыми или обрезками в пяди не брезгуйте. Тем паче одежды, ибо если монах должен носить, как написано в Герондике, такую одежду, которую никто не взял бы, если бы бросить ее на 3 дня за ворота, то какую еще одежду им можно брезговать, пока она держится на плечах? И не об этом только говорю так. Но и поленом каким не пренебрегайте и не сжигайте его попусту. Не обрезком доски, может быть, гожим еще на что-нибудь. Не разливайте также вина и не проливайте елея. Всегда ждите смерти, подняв паруса, плывите, наблюдая, как бы где вода не просочилась. Это искушение через чувства. Каждодневно ожидайте разрешения вашего тела. Тогда узренным будем страшным лицем Господа. Сего ради, да будут вам слезы хлеб день и ночь. И, воспоминая сие, изливайте пред Ним сердца свои. И я уповаю, что вы пройдете вместо селения дивное даже до Дома Божия, во гласе радования, в духобрицательном эхе празднующих на небесах. Итак, не вдавайтесь в печаль и не смущайтесь по причине страстей, хотя бы они сильно волновали вас, но, подняв парус души, благодушно продолжайте плавание и старайтесь переплыть великое и многобедственное море жизни сей, управляемой будучи молитвами Отца вашего. Если при этом войдет внутрь злая вода, как через малые трещины, через чувства, через зрение ли, когда вас зришь страстно, хоть бы то и ненамеренно, или через слух, когда он приемлет приятную речь или мелодию, или через обоняние, благоухание от тела ли намощенного, или от какой масти благовонной, или через вкус, когда он усладится каким-либо яством, или через осязание, отводящее в плен, когда коснешься своей воли тела или тела ближнего намеренно или случайно как. Если случится что такое, поскорей выкачивай это вон через исповедание и слезы. Если страсть слишком сильно подует, надо спустить парус, то есть восприять истинное смирение. Если порвется верфь, то есть крепость терпения, поскорее исправляйте это через восстановление силы ума. Действуя так, вы безопасно войдете с грузом добродетелей в небурное пристанище жизни вечной. Наставление 56. Новоначальным сильны искушения по причине остатка грешных пристрастий и привычек. Не дивитесь, что случается иным из вас поскользнуться, а иным совсем отпасть от нас. Особенно из тех, которые еще проходят срок испытания, недавно вступив в обитель. Не выносят они благого ига Христова по причине оставшихся в них недобрых расположений и склонностей, нетрудолюбия, миролюбия и греховных привычек, почему возвращаются вспять, как псы на свою блевотину. Не ложно слово Господа, что мало стадо, коему благоволит Отец его, что мало таких, кои тесными вратами и скорбным путем идут в Царствие Небесное, что аще кто не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть ученик». Велик образ жизни нашей, и потому что теперь имеем, и потому чего чаем, если сравнить его с мирской жизнью. Велик и примирен образ ангельской жизни нашей, и блажен, кого избрал для нее Господь из пошлого ничтожества мира, и кто, притекший по глазу Господню, ялся сего высшего чина жизни, чая от сели еще узреть созерцанием ума Царство Небесное. Ибо в дольнем мире тьма и мрак. И всякий человек, избирающий суетное, тленное, скороприходящее и только здешнюю жизнь услаждающее, вместо благ вечных и нетленных, неизреченных и недомыслимых, как в ночной брани не знает и не видит, откуда и как получает удары, отчего и как стекаются неблагоприятные обстоятельства и бьют его, как волны. Кто, узрев это и уразумев, исторгается из сей толпы плененных сетьми дьявольскими, тот, как птица, воспаряет горе и подъемлется на мысленную гору богоугодной жизни, имея под собою долу ловца сатану, посмеваемым и попираемым по слову Господа рекшего, се даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражью. Наступайте же! И попирайте многообразные главы его и всю его горделивую борительную силу, облегшись во всеоружие подвижническое. Вот что свидетельствует о вашем сыноположении Духом Святым и что соделывает вас сынами Богу. Когда восстают искушения совне или от плоти и страстей, стойте и боритесь, пока победите. Отнюдь не колеблетесь ничем из случающегося с вами во испытании боголюбивого расположения вашего. Не расстраивайтесь, когда поднимается брань внутренняя или внешняя, держась в своем чине до крови, в чаянии несомненном через терпение свое сподобится и венцов. Мужайтесь, противоборствуя борющему вас змею лукавому. Знаете восстание плоти, знаете эти домашние воспламенения против Дома Святого, то есть против честной души вашей. Знаете страхи этих волков аравийских, кои совне, представляясь в одеждах овчьих, внутрь суть злобные всегубители. От плодов их познавайте их по святому Евангелию и стойте твердо на своем. Перечисляются помыслы десной и шуи стороны и предлагается последним противиться, а к первым прилепляться. Когда возникают у вас помыслы боголюбия, целомудрия, благоговейства, сокрушения, терпения, памятования о смерти, исходе, сретении ангелов, «Предстань Господу, ответи пред судом Его». Приложу к сему, ставя первое на последнем месте, и помыслы послушания, смирение, отсечение своей воли, перенесение смеяний и сему подобное, тогда ведайте, что это помыслы десной части, помыслы Царствия Небесного, пролагающие путь восхождения к Нему и сопровождающие Его. Противоположные же сим помыслы — суть миролюбия, грехолюбие, сластолюбие, продерзость, празднословие, многоспание, тщеславие, непослушливость, неверие, самовольное служение. И что пересказывать каждую из страстей, и зачтую их, и паче песка умножится. Зная таким образом, что десной принадлежит части, и что шуей, от последнего бегите дальше, и его обращайте в бегство, противитесь дьяволу, и бежит от вас. С первым же сочетайтесь, сообращайтесь, сосуществляйтесь, и получите обетованное тем же апостолам, приближитесь к Богу и приближится вам. Отнюдь не допускайте самолюбия, саморассуда, своеумия, ибо слово отеческое все такое почитает источником всяких прелестей для послушника. Напротив, всегда держитесь братолюбия, простоты, безлукавности, нелюбия мира, беспритворства, уступчивости, послушности, богоразумия, богочести и совершенной Богу преданности.